Глава 34. Здравствуйте. Меня зовут Эдуард. Мы с вашей дочерью коллеги. Мне срочно понадобилось поговорить с ней, а телефон недоступен. Вот пришлось приехать. Вы уж извините за столь поздний неурочный визит, но дело не терпит отлагательств. А это вам к столу, так сказать. Ну, проходи, Эдуард, раз пришел. Дочь на кухне. Высокий, чуть лосоватый мужчина окидывает меня подозрительным взглядом, но, приняв презент, разрешает пройти. «Кто там отец?» «Да говорит, к дочке к нашей пришел коллега». Меня проводят в крохотную кухоньку, в которой уже явно и так перенаселение народа. За небольшим квадратным столом сидят две крупные женщины, молоденькая девушка, младше Лизы даже, и слегка неотесанного вида парень. «Судя по всему, я не вовремя. У вас гости, прошу прощения. Мне бы только поговорить, и все». «Так говори. Катька, встань и поговори с тренером», — строго говорит одна из женщин. «Он не мой тренер», — лепечет девица. «Мне не Катя нужна», — восклицаю я практически одновременно с ней. «А кто же тогда?» Подозрительность отца семейства возвращается с прежней силой. «Видимо, произошло какое-то недоразумение. Извините, это улица Ленина, дом 45, квартира 15?» Уточняю я, чувствуя себя героем иронии судьбы, не меньше. «Да, все верно», — отвечает мне отец семейства. «Странно, но мне Лиза нужна». «Так это моя старшая сестра!» — обрадованно говорит девушка. «Только ее нет дома. Она уехала к... Ой!» Катя замолкает на полуслове и испуганно закрывает рот рукой. «Неужели от меня еще дальше поехала прятаться? Но откуда она могла знать, что я приеду? Я и сам не знал этого». «Так. Видимо, в этом доме все знают, куда делась Лиза, кроме меня. Да, Катя?» Одна из женщин грозно нависает над столом. «А вы, молодой человек, хотя уже не такой уж и молодой, чего пришли-то? Вы и есть будущий отец ребенка?» «Чего? Я вообще-то старше Лизы лет на 5-7 всего, плюс-минус пара лет». «Какого ребенка?» Более глупой реакции на чьи-либо слова у меня не было уже очень давно. Обычно я реагирую молниеносно на переговорах, даже если нахожусь в невыгодном положении. Тут же придумываю на ходу выгодную ложь и преподношу ее. А здесь только про возраст ляпнул. «Мать, ты совсем из ума выжила. Еще и при соседях болтаешь ерунду. Нет у нашей Лизы никакого ребенка. Нету!» Вторая женщина действительно аж раскраснелась от удовольствия, прикидывая в голове, сколько сплетен она сможет рассказать во дворе. «Фух!» — выдыхаю в голос. «К ребенку я еще не готов». «Не готов? Ах, не готов он! Я тебе сейчас покажу!» Грозно машет передо мной цветастой тряпкой мама Лизы. И начинается какое-то форменное безумие. Одна машет, другая сидит, чуть ли глаза себе не выцарапывает. Так боится что-нибудь пропустить. Отец Лизы бегает за нами и кричит, пытаясь утихомирить свою жену. Катя смеется в голос. Один парень как сидел, флегматично поедая оливье, так и сидит дальше. Минут через 10 женщина, наконец, выдыхается и сбавляет темп, прислушавшись, наконец, к своему мужу. А я, тяжело дыша, пытаюсь решить, смогу ли сбежать по-быстрому вниз до машины. Не теми я тренировками занимаюсь, совсем не теми. Вон родительница Лизавета гораздо быстрее восстанавливает свое дыхание. Явно сказывается опыт. «Ты совсем, что ли, за людьми гоняться по квартире?» Из-за этого козла моя дочь сбежала и не захотела с Петей мириться!» Патетично заломив руки, восклицает неугомонная женщина. «Козла? Ну, знаете, я бы попросил!» Вполне справедливо возмущаюсь. «А зачем нам с Лизкой мириться? Мы не ссорились вроде. Я вообще к вам поесть и с Катюхой пообщаться пришел», выдает Петя. Катюха, надо отметить, тут же расцветает. Ладно, здесь все понятно. Любовь, морковь и прочие прелести жизни. «Где моя Лиза? Вы мне скажете, и я покину ваше жилище. Очень надеюсь, что навсегда». В голос снова возвращается уверенность, с которой я веду переговоры с заказчиками. «Сейчас все разрулим», – обещает воодушевленный папаша. «Петька, Катька, вставайте давайте за стола. Прогуляйтесь, идите, что ли. Сами дальше разберетесь, чай не маленькие. Люда, я дико извиняюсь. Но давай ты завтра к жене придешь обсудить все произошедшее. Ты же видишь, человек по делу приехал. Так, мать, тарелку чистую живо. А ты, Эдуард, присаживайся, поешь с дороги. Ничего, что на ты?» «Ничего. Но я лучше пойду, раз Лизы нет». «Сидеть!» – рявкает отец семейства. Не скажу, что я пугаюсь, удивляюсь скорей, но послушно присаживаюсь за стол. Тем более домашняя еда манит своими аппетитными запахами. Мама Лизы готовит явно в разы лучше дочери. Пока все расходятся кто куда, я успеваю взять пробу со всего, имеющегося на столе. «Вы восхитительно готовите. Мои сытые аплодисменты!» Хвалю от души женщину. «Спасибо», — говорит та, поджав губы. Ругаться больше не начинает и тряпка не размахивает. Уже хорошо. «А теперь разберемся с тобой, Эдуард». В кухню обратно протискивается родитель Лизы. «Дорогая, чайку плесни нам, пожалуйста, и тортик можешь отрезать». Удивительно, но дорогая не спорит. Лишь сильнее поджимает губы и выполняет просьбу супруга. «Ага, значит, вы с Лизой вместе работаете, да?» «Да, все верно. Под пристальным взглядом мужчины мне становится неуютно, и хочется сбежать вслед за Петей и Катей». «Что-то я не припомню у Лизоньки такого коллеги». Последнее слово мужчина выделяет особой интонацией. «А ведь моя дочь рассказывала обо всех, с кем работает». «Все верно. Мы недавно стали работать вместе». «Значит, общаться вы тоже стали недавно. Да, Эдуард?» «Честное слово, мужчине бы в следователи. Такое выражение лица, такой взгляд. Сразу хочется повиниться в том, что в третьем классе украл конфету в магазине, пока никто не видел». «Совсем недавно, верно», — отвечаю я, чувствуя себя как на экзамене, к которому заведомо не готовился и сдать шансов практически нет. И далее начинается самый настоящий допрос из разряда «Где родился?», «С кем женился?», «Кому пригодился?» и так далее. «Ладно, Эдуард. Можете остаться у нас переночевать. Комната Лизаветы все равно свободна. А с утра поедете дальше». Результатом допроса отец семейства, очевидно, остался доволен и добродушно улыбается мне, предлагая ночлег. «Нет, спасибо. Я лучше гостиницу поищу. Не хочу вас стеснять». «Не говори ерунды. Иди спать, вторая дверь налево. Можешь принять душ. Об остальном завтра поговорим». Мне никто не приказывал уже очень давно. Снова скорее от удивления я слушаюсь. В конце концов, гостиницу я могу долго искать в этом захолустье. Раз уж они сами предлагают, почему бы и нет? Да и где мне дальше искать Лизу, узнается, видимо, только утром.